и, сказав так, открывает баночку. Там ничего решительно нет, никакой красоты, только сон подземный, поистине стигийский, сейчас же вырвавшийся из-под крышки, на нее находит. По всему телу разливается густое облако оцепенения и овладевает ею упавший в тот же миг на той же тропке. И лежала она недвижно, словно спящий мертвец. А Купидон, выздоровев от тяжкой своей раны и не перенеся столь долгого отсутствия своей психеи, ускользнул через высокое окно комнаты, где был заключен, и с удвоенной быстротой, полетев на отдохнувших за время долгого бездействия крыльях, мчится к своей психее, тщательно снимает с нее сон и прячет его на прежнее место в баночку. Психея уже будет безопасным уколом своей стрелы и говорит: «Вот ты, бедняжка, опять чуть не погибло все из-за того же твоего любопытства. Но пока что усердно исполни поручение, которое мать моя дала тебе своим приказом, а об остальном я позабочусь». С этими словами проворный возлюбленный вспорхнул на крыльях, а Психея поспешила отнести Венере Прозерпинин подарок. Меж тем Купидон, с недаемой сильной любовью и боясь внезапной суровости своей матери, принимается за старые хитрости и, достигнув на быстрых крыльях самой выси небес, со скорбным лицом обращается с мольбами к великому Юпитеру и излагает ему суть дела. Тогда Юпитер, потрепав Купидона по щеке и, поднеся к своему лицу его руку, целует и так говорит ему: «Хоть ты, сынок, господин мой, никогда не оказывал мне должного почтения, присужденного мне собранием богов, а наоборот, грудь мою, где предопределяются законы стихии и чередования светил, часто поражал ударами и нередко позорил грехами земных вожделений, так что пятнал мою честь и доброе имя, заставляя нарушать законы, в особенности Юлиев закон и общественную нравственность позорными прелюбодеяниями. Унизительным образом ты заставлял меня, светлый лик мой, изменять на вид змеи, огня, зверей, птиц и домашнего скота. Но все же, памятуя о своей снисходительности, а также и о том, что ты вырос на моих руках, я исполню все твои желания. Сумей только уберечься от своих недоброжелателей. А еще, в ответ на это благодеяние, должен ты, если на земле в настоящее время находится какая-нибудь девушка несравненной красоты, отдать мне ее в вознаграждение». Сказав так, он приказывает Меркурию немедленно созвать всех богов на заседание и объявить, что на того, кто не явится на небесный совет, будет наложен штраф в 10 000 нуммов. Боясь этого, небожители быстро наполняют покои, и Юпитер, сидя выше всех на возвышенном седалище, так возглашает: